сведения о святых праведных отроках Иакове и Иоанне Менюшских, новгородских. Память 24 июня, 7 июля. Праведные отроки Иаков и Иоанн Менюшские были братьями по плоти, дети благочестивых супругов Исидора и Варвары, живших в 60 верстах от Новгорода. В рукописных святцах праведные братья названы мучениками. По обстоятельствам времени и места это означает, что они умерщвлены были злодеями. Святой Иаков в 3-летнем возрасте, а святой Иоанн в 5-летнем. Мученическая кончина их последовала около 1566-69 годов при святом митрополите Московском Филиппе. Между 1682-89 годами обретены их нетленные мощи и положены под спут в Троицкой церкви села Менюш на реке Менюге, в новгородской епархии, на месте бывшего здесь когда-то Троицкого монастыря. В этом храме был устроен предел во имя святых праведных отроков Иакова и Иоанна.